Наша жизнь — это Бог, наша радость в Иисусе. Наше счастье лишь в Нем, только в Нем. Неразрывном едином семейном союзе за Христом мы пойдем, пойдем, пойдем. Он наш царь, наш отец, наш хранитель, он верный, лучший друг в пору горя и слез. В нем любовь неизменна, ей нет окончания, глубже моря она. Иисус, вот наш вождь, с ним рассветы и закаты, через всю жизнь имя то пронесет. Иисус, от того, кто за нас был распятый, по следам мы его пойдем, пойдем. То ли жизнь, то ли смерть, даже ужас мучений, но ничто имя то не сотрет. Оно кровью святою записано в сердце, и оно там живет, растет, растет. Оно кровью святою записано в сердце, и оно там живет, растет, растет. Дорогие братья и сестры, я вас приветствую любовью в Господа Иисуса Христа. Мир вам. Хотел бы рассказать немножко о нашем девизе, девиз нашего семейного общения. И записан он в книге Иисуса Навина, сегодня уже читали из этой книги, в 24 главе Иисус Навин собрал весь народ израильский, и, увещевая их, он напомнил им о том, как Бог вел их всю эту дорогу, да, из Египта за Иордан. И когда они перешли, там уже у этих народов свои боги были, они поклонялись другим богам. И народ израильский тоже искушался, также начинал грешить, служить другим богам. И после всего он также им говорит, Иисус Навин в 14 стихе говорит: «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Мы знаем, он ниже пишет о том, что Бог ревнитель, и он народ свой любит, да, и он накажет тех, кто оставляет его, тех, которого он до этого благословлял, он истребит, если человек отвращается от Бога. Сейчас у нас тоже с вами, мы тоже делаем выбор, кому служить. И в 15 стихе вот эта вот последняя строчка: «А я и дом мой будем служить Господу» – это вот и есть девиз нашего семейного общения. Наше общение проходит каждое третье воскресенье месяца. Сегодня как раз третье воскресенье месяца, в час дня после служения. Мы приглашаем всех, любые возраста, семейные, чтобы делились опытом с нами. То есть мы молодые, вы, может быть, постарше, кто придет, тоже делитесь опытом, мы будем очень рады. Спасибо. Поставь. Славим Бога одной семьёю, направим взор свой к небесам. Кто любит Господа, кто любит Господа, соединяйтесь, песня одна. Кто любит Господа, кто любит Господа, соединяйтесь, песня одна. Когда-то были совсем чужие, теперь для Бога уже свои. Кто любит Господа, кто любит Господа, в белых одеждах встретитесь вы. Кто любит Господа, кто любит Господа, в белых одеждах встретитесь вы. Нас утешает святое слово, Господь сказал, тому придет. Кто любит Господа, кто любит Господа, обитель чудную в сердце найдет. Кто любит Господа, кто любит Господа, обитель чудную в сердце найдет. Проходят годы, стареют люди, но улыбнитесь, звучат слова. Кто любит Господа, кто любит Господа, готовы встретить вас в небесах. Кто любит Господа, кто любит Господа, готовы встретить вас в небесах. Прославим Бога одной семьёю, направим взор свой в небеса. Кто любит Господа, кто любит Господа, соединяйтесь, песня одна. Кто любит Господа, кто любит Господа, соединяйтесь, песня одна.